Глава 63. Тренировка. Арина. Как оказалось, Орнифей уже ждал меня возле моей комнаты, подпирая спиной стену. Выглядел он как-то странно, необычно тихий, словно пришибленный или подавленный. «Госпожа», — при моем появлении он встрепетнулся. «Желаете потренироваться перед ужином?» «Да, было бы замечательно», — отозвалась я с энтузиазмом и спросила. «Ты отправил послание Габриэлю?» Орнифей сник. «Простите, госпожа, я пытался это сделать несколько часов. У меня не получилось. Прошу меня извинить. Если не смогу этого сделать до утра, то завтра доберусь в городе до обычной почты и отправлю простым способом на бумаге». «Ты вчера потратил слишком много энергии, когда создавал цветочные платья. Сочувствием посмотрела я на него. Тебе просто нужно немного времени, чтобы восстановиться». «Думаю, вы совершенно правы, госпожа». Кивнул он, не поднимая на меня взгляда. На него было больно смотреть, настолько остро он осознавал свое бессилие. Или причина его пришибленного состояния была в чем-то другом. «Давай я на сегодня дам тебе выходной», — предложила я. «А наше занятие перенесем на завтрашний вечер». «Тренировать-то я могу», — вскинулся парень. «Конечно, мы сделаем так, как вы пожелаете. Но больше всего на свете я не хочу, чтобы вы во мне разочаровывались». «Ты уверен?» — внимательно посмотрела я на него. Он решительно кивнул. «Ладно, дай мне 5 минут переодеться, и я буду готова», — отозвалась я. «Где нам лучше тренироваться? В какой-нибудь из гостиных, в фойе или на улице?» «В любом месте, где вы чувствуете себя комфортнее всего и сможете полностью расслабиться», — ответил Арни. «Тогда в моей спальне». Махнула я рукой. «Зайдешь туда через 5 минут, я успею сменить платье». «Как прикажете, госпожа», — кивнул Арни. Его голос почему-то немного охрип. Я быстро переоделась, остановив свой выбор на алом платье с широким кожаным ремнем, и Арни вошел в мою комнату ровно через 5 минут. «И что теперь?» — спросила я его. «Будем тренироваться стоя или куда-нибудь присядем?» Он посмотрел на меня, как голодающий на зефирный тортик, после чего тряхнул головой и кивнул на диван с лаконичным «Здесь». Я присела на край, Орнифей опустился рядом со мной. «Арни, ты точно в порядке?» Пристально посмотрела я на него. «В полном», — сдержанно отозвался он. «Давайте приступим, госпожа. Вам надо как можно скорее научиться управлять своим даром». «Почему ты думаешь, что нужна такая спешка? Из-за короля Грегори?» Насторожилась я. «Интуиция». Шумно выдохнул парень и протянул мне широкую ладонь. «Дайте мне свою руку, пожалуйста». Я поколебалась, но выполнила его просьбу. «Теперь вы должны закрыть глаза и максимально расслабиться. Одной рукой я буду держать вас за запястье, а второй начну поглаживать от пальцев до локтевого сгиба. Я буду не просто прикасаться к вашей коже, а начну гармонизировать ваши энергетические потоки. Сейчас вы похожи на сосуд, до предела наполненной энергией. Еще немного, и клапан сорвет, что может закончиться вашей истерикой, обмороком или вообще комой». «Комой?» — испуганно переспросила я. «Только этого мне еще не хватало. И вообще, где носит Габриэля? У меня тут кома намечается, а супруг где-то развлекается на пару с Мантюшей». «Я попытаюсь вам помочь», — мягко произнес полуфей. «Прислушивайтесь к своему телу и своим ощущениям. Попытайтесь уловить мои энергетические потоки и подстраиваться под них. Ваша задача — запомнить, что я буду делать, чтобы потом воспроизвести в любой момент». «Да ты меня интригуешь». Немного нервно хмыкнула я. «Я не представляла, как можно расслабиться, когда такой красавчик будет поглаживать мою руку. И как в такой ситуации хоть на чем-то сосредоточиться». Сделала глубокий вдох-выдох, закрыла глаза. И Арни приступил к тренировке. Он не просто гладил мою руку, он ее ласкал. Медленно, нежно и с большим упоением. По всему телу начали расплываться приятные импульсы, и я остро почувствовала скользящие по венам искристые потоки энергии Орнифея, которые сплетались с моей в замысловатом танце, даря эйфорию и одновременно умиротворение. Арни оттягивал на себя излишки моей энергии, а остальную усмирял. Максимально сосредоточившись, я начала понимать, как он это делает. Он обволакивал каждый энергетический поток определенным орнаментом, похожим на лепестки василька. Все тело затопили зефирные волны блаженства, а потом меня резко повалили на диван и смели губы в глубоком, горячем, неистовом поцелуе.